Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня я, Алексей Орлов, и Кирилл Запорожец. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Будем рассматривать тему дизайн человека. И хотя дизайн человека, на мой взгляд, не совсем уже русское слово, какое-то оно измененное, но вот так названа эта передача. И что в данном контексте ты нам поведаешь? Да, друзья, сегодняшняя тема у нас «Сворожий круг». Мы продолжаем изучать славяно-арийскую науку времени, но в данном исследовании мы вскрываем «Сворожий круг» через систему астрологическую под названием «Дизайн человека». Вот. Слово-то, может, дизайн, конечно, и не наше, но я помню, в Харийской Коруне есть руна под названием «Айна». Поэтому частично можно даже дизайн Харийской Коруной записать. Там буквально несколько рун будет, и читаться будет дизайн. Да, но это, как говорится, скорее шутка, да? Тем не менее, откуда вот эта астрологическая система пришла, да? То есть, на самом деле, все, что вы видите здесь, это дизайн человека, кроме... вот этого контура с 16 чертогами. Ну, это я уже от себя сюда добавил, потому что не мог этого не сделать. И еще, что я здесь изменил, это раскрасил 9 энергетических центров, да, бодиграфа, человека, так это называется. Да, это западная система, это с запада к нам пришло. Хотя человек, который это все обнаружил, закономерности раскрыл, описал и запустил целую школу планетарную, да, где люди учатся и после этого, овладев системой дизайна, могут помогать другим людям. Это, значит, человек по имени Рау Руху, который в 1987 году из ноосферы получил откровение, и у него в сознании произошло объединение различных систем знаний. Это прежде всего астрологии, 12 знаков зодиака, вот она здесь представлена. И второе, это китайская, ну, в кавычках китайская, книга перемены дзен. Потому что китайцы, они для нас сохранили то, что принадлежит всему человечеству. Потому что мы говорили 64 гексаграммы, каждая из них – это определенный кодон ДНК. ДНК – это двойная спираль, да, которая переносит информацию. Она собирается из... кодовых слов под названием кодонов. И таких кодонов, в общем, существует ровно 64. Поэтому в основе дизайна лежит западная астрология классическая, плюс китайская книга перемены дзин. В данном случае сюда еще добавилась система сворожьего круга. Почему? Потому что вы помните, что в сворожьем круге у нас на внешнем контуре за 16 чертогами стоят так званые тетраграммы. И даже я слышал высказывания людей, такие говорят: вы что, хотите сказать, что это славянский календарь? Да здесь же китайские гексаграммы. Стоп, не китайские и не гексаграммы. Тетраграммы в славянском колесе времени в сворожьем круге, там не 6 линий в ряд, а 4 линии в ряд. Поэтому называться будут тетраграммы. 5 линий в ряд называться будут пентаграммы. 6 линий в ряд называться будут гексаграммы. Итак, откуда, значит, вообще пошли эти граммы, да? То есть любой сигнал может быть либо высокого уровня, либо низкого уровня, практически нулевого. Они так в компьютерное знание, они так и в программировании называются. Логический ноль и логическая единичка, да, которая записывается в бите информации. Да, то есть либо ноль может быть, либо единичка. И такими ноликами и единичками записывается информация в компьютере. И также записывается информация и в космосе, и в ДНК. Да. Линия сплошная в русской традиции называется реза и является женской линией. В китайской традиции она называется ян и имеет мужской пол. Да? Прерывистая линия у китайцев называется инь, женское начало. У нас она называется реза и, наоборот, мужское начало. Смысл в том, что если линия одна, то варианта всего лишь два. Либо инь, либо ян. Либо нолик, либо единичка. Да? Это два в первой степени, два варианта, либо инь, либо ян. Если две линии в ряд, то у нас уже будет четыре варианта. Ян-ян, инь-инь, инь-ян и ян-инь. Да, 4 варианта. Да? Такие варианты называются бинары. И в биологии мы должны были с вами проходить в 10 классе аденин, цитозин, тимин, гуанин. Да? Это нуклеиновые основания, нуклеотидные, которые, из которых, собственно, потом собираются кодоны ДНК. Вот так вот. Да? Хорошо. Это 2 в квадрате будет 4. 2 в третьей степени будет 8. И такая трехуровневая фигура называться будет триграмма. Таких триграмм 8. Если вы помните, как выглядит китайский компас фэншуй, так вы увидите там вот эти вот самые триграммы. Триграммы, которые соответствуют 8 сторонам света. Восток, север, запад, юг и, соответственно, боковые направления, да? То есть диагональные направления. Северо-восток, там юго-запад и так далее. Да? Всего их будет этих 8 направлений. 8 направлений. Эти 8 направлений будут кодироваться 3 линиями, расположенными одна над другой. И их будет разных таких линий. 8 от ян-ян-ян до инь-инь-инь. 8 вариантов. И это 2 в третьей степени. 2 в четвертой степени это 16 чертогов Сварожьего круга. И они обозначены здесь не случайно. Не случайно. Вот и я, рассматривая и изучая Сварожий круг, конечно же, понял, что это от отголосок китайской книги перемены Цзин, даже не просто отголосок, что это единая система знания. Просто у китайцев 64 гексаграмма, а у нас 16 тетраграмм. Получается, что каждая славянская тетраграмма, то есть каждый чертог, в себя вмещает 4 гексаграммы. Итак, славянский чертог 16, это 2 в четвертой степени. Они записываются 16 тетраграммами от черта, черта, черта, черта до реза, реза, реза, реза. Всего вариантов 16. Следующая степень двойки, 2 в пятой степени, будет давать 32 разных комбинации инь и ян. И такая пятиуровневая структура называется пентаграмма. Она лежит в основе, их всего 32 пентаграммы. Она пента 5. Да? Она лежит в основе зороастрийского календаря 32-летнего, с которым тесно переплетается славянский 16-летний круг лет. Об этом мы с вами говорили, про древний цикл Сатурна, 32. Поэтому у нас, допустим, в позвоночнике 32 позвонка, а во рту у нас 32 зуба, тоже не случайно. И, соответственно, шестиуровневая структура называется гексаграмма. Здесь круг разделен на 64 сектора равномерных, на 64 гексаграммы. И одновременно круг разделен на 12 созвездий по 30 градусов. Когда я изучал дизайн человека, я, соответственно, просто определил место, где стоят чертоги относительно созвездий, да, и расставил сюда чертоги. Вот это все, что я сделал относительно изначального диаграммы или космограммы дизайна человека. Она называется рейв-карта или рейв-мандала, еще называется бодиграф. Это специфические там термины свои есть, понятия внутри дизайна, потому что человек, который его открыл, он не русскоязычный человек, но эта система знаний переведена уже на все языки мира, и в нашей стране целые школы направления, которые, значит, работают именно над изучением астрологии через кодоны ДНК, через гексаграммы вот этой самой книги перемен древней. Поэтому второе, что я здесь от себя внес, я раскрасил чакры по-нашему. Исток я сделал черным, зарод я сделал красным, алый, златый, зеленый, определил, как, где лада, леля, вы видите, да? Вот это лада, а вот леля как бы вот немножко вот здесь вот, да? А живот как бы выехал сюда, но тут я ничего поменять не могу. Я, конечно, понимаю, что у нас 9-чакровая система славяно-арийского энергетического креста, и лада, леля так, поэтому мы крест кладем, и энергия как движется, это все понятно. Но из песни слов не выкинешь. В дизайне Рау Руху передавал это так, поэтому я ничего здесь не менял, я единственное, что раскрасил. Раскрасив 9 центров по-нашему, по-славянскому, удалось вот эти вот лучи, которые идут от человека на круг, проецируются на знаки зодиака, на созвездие, и в конечном итоге надо понимать, что за всей, за этой красотой стоит на самом деле звездное небо. То есть это не просто рисунок на стене, это каждый сектор из 64, он связан с определенным звездным сектором. То есть это система астрологическая. Хорошо, поэтому, допустим, мы видим здесь 9 энергетических центров. Как они называются по-славянски, мы с вами знаем. Как это называется в дизайне? Корень, сакрал, солнечное сплетение, сердце, эго, селезенка, джи-центр, горло, аджна и темя. Каждый из 9 энергетических центров связан с другими центрами, линиями, которые называются каналы. Всего таких вот линий белых, это здесь они белые. Вы когда свою карту построите, вы увидите, что какие-то линии у вас включены. Значит, эти каналы у вас работают. А какие-то линии у вас включены наполовину. То есть, допустим, половина канала включена, а вторая половина белая. Тогда вам нужно найти человека, у которого будет вторая половинка. И тогда с ним у вас получится взаимовыгодное сотрудничество. Он будет иметь те файлы, которых у вас нету, а вы для него также будете второй половинкой. На этом построена система синастрии в дизайне человека. Мы берем карту одного человека и другого человека, сравниваем и видим, дополняют они друг друга, конфликтуют, то есть какое у них отношение по чакрам, по энергетическим центрам и по вот этим каналам, которые в системе дизайна человека ровно 36, что есть магический квадрат 6 на 6. Потому что магический квадрат 3 на 3 мы знаем, это жреческий квадрат, 4 на 4 мы знаем, это, в общем, Сварожий круг, потому что 16 чертогов могут быть вписаны в магический квадрат 4 на 4, магический квадрат 5 на 5 руны Футарка, магический квадрат 6 на 6 каналы дизайна, магический квадрат 7 на 7 буквица, 8 на 8 шахматы или китайская книга перемены дзин. Здесь они в круге, но их же можно в квадрат записать. Получится квадрат 8 на 8, 64 клеточки. Да? Магический квадрат 9 на 9, Каляда и Дар. Магический квадрат 10 на 10, хотите, таблица умножения. Да? Но там есть вариации. В конечном итоге магический квадрат 12 на 12, Харийская коруна. Хотя полный вариант Харийской коруны – это магический квадрат 16 на 16, 256 рун. Хорошо. 36 каналов, которые связывают между собой энергетические центры. Но вы видите, что в каждом энергетическом центре вот эти точки, куда подходят каналы, они пронумерованы. Вот эти пронумерованные, значит, позиции называются ворота. Всего будет 64 разных ворот. Каждый ворота будет иметь свою гексаграмму и дзин. Таким образом, если вы посчитаете, сколько здесь цифрок в бодиграфе, вы увидите их 64. Вот этот канал соединяет 18-е ворота селезенки и 58-е ворота корня. Вот если у вас в 58-х воротах такого темного цвета, вот они, вот здесь, вот в этом градусе Козерога стоит планета в момент рождения, у вас эти ворота будут включены. А если у вас и в 18-х воротах будет стоять планета, вот они, ворота, вот в этом градусе весов, или мы бы сказали, вот в этом секторе Рамхата, тут какие-то залы определенные, да? Какие залы определенные, вот здесь они идут против часовой стрелки, читаем это колесо, то же самое, вот тут будет черный зал, красный, алый, в общем, 9 залов. И если здесь у вас планета, которая попадает в этот градус и в эти ворота, то тогда у вас и в канал будет включен. Таким образом, опять же, ключ к системе дизайна человека – это астрология и нумерология, то есть где стоят планеты в момент рождения, поэтому наша космограмма – это фотография нашего кармического тела. Вот мы родились, как определенный миг сиг, вот рождение произошло, и в этот момент планеты как стояли, вот это надо зафиксировать. Поэтому в роддоме время записывают и место. Зная свое место, соответственно, мы сразу можем посчитать на планете Земля широта, долгота, там, когда Солнце всходило, все это есть, и время, желательно время с точностью до минуты свою узнать. Если вы не знаете свое время с точностью до минуты, в общем, ну, это можно узнать, называется ректификация, обращайтесь к астрологам, чтобы вам провели ректификацию, точное время. Это на самом деле важно, потому что, не зная точное время, мы не сможем полностью свою судьбу раскрыть, там дома астрологические, это эти самые сектора сферы жизни, они, для них, для этих домов очень важно точное время. Но пока мы домов не касаемся, пока мы просто смотрим на космограмму и видим здесь 36 каналов. Первый канал – вдохновение, биение, мутации, логики, ритма, близости или спаривания. Альфы – концентрация, пробуждение, исследование, совершенной формы, любознательности, открытости, транжиры или блудного сына, длины волны, приятия, суждения, синтеза, материализма, структурирования, ворота осознанности. Не ворота, извините, а канал. В данном случае 21 канал осознанности включает себя или соединяет 24 и 61 ворота. Здесь каналы эти продолжаются. Да? Инициации, сдачи, сохранения, борьбы, открытия, признания, трансформации, мимолетности, сообщества, эмоциональности, созревания, абстрактности, харизмы, озарения, экзистенциальной осведомленности. И последние 36 ворота архетипа. Хорошо. Вообще, зачем нам этот дизайн человека? Мы с вами занимаемся славяно-арийской наукой времени, причем здесь дизайн человека? А при том, что в каждом из 16 чертогов Сварожьего круга, каждый чертог можно представить как две половинки. Таких половинок будет, соответственно, 16 на 2, 32 половинки чертогов. А каждую половинку можно представить еще раз. Таким образом мы можем подходить, это подход, который используется в астрологии и для знаков зодиака. Рассматриваем, допустим, весы, первая половина весов и вторая половина весов. И также, если мы делим каждое созвездие или чертог, неважно, на 4 части, это называются 4 пады или 4 шага. Да? Таким образом, в каждом чертоге две половинки. А в каждой половинке еще две. Таким образом, каждый чертог вмещает в себя 4 гексаграммы. И зная, в каком чертоге было Солнце в момент вашего рождения и в каких чертогах были остальные планеты, мы можем более точно определить, какие гексаграммы они включают. Вот это очень важно. Что чертоги не сами по себе. Понимаете, если бы наши чертоги и наш Сварожий круг не был бы связан с генетикой, предки не поставили бы сюда ключ к нашей генетике. Вот эти тетраграммы, они инь-янь бы не ставили сюда ставить. Но, то есть тут ни одной черточки напрасной нету на Сварожьем круге. Это все ключи. Таким образом, Сварожий круг можно вскрыть либо через 16 чертогов, как это сделано в дизайне, либо через 9 стихий. Как это сделано у моего учителя по астрологии, у Михаила Гребенщикова. Поэтому подхода два. Либо мы Сварожий круг вскрываем через звезду Инглии, через 9 стихий. Тогда получается 9 знаков, 9 домов, 9 управителей. Управитель первого знака Чернобог, управитель второго знака Арей, управитель третьего знака Месяц, и управитель там 9 знака Белая стихия будет Перун. Таким образом, есть два пути к постижению славянской астрологии Сварожьего круга. Изнутри, если мы пойдем, то тогда эта методика называется «Круг стихий». Прошу любить и жаловать. Да, это книга, это второй уровень науки времени. Либо через внешнюю часть Сварожьего круга, и тогда без дизайна человека нам не обойтись. Поэтому в данном случае я пошел именно таким путем и 16 чертогов вскрыл через дизайн человека. Я не вскрыл. Вскрыл Рауруху. Все, что я сделал, это я просто раскрасил чакры по-нашему и поставил чертоги и определил, какие гексаграммы в какие чертоги упадают. Вот и все. Поэтому основная работа все учителя сделали. Отец Александр, который передал Сварожий круг, Рауруху, другие исследователи и действительно мастодонты науки. Да? А мы с вами просто пользуемся плодами трудов, да, но с благодарностью. Поэтому я высказываю благодарность отцу Александру, Рауруху, всем исследователям, материалы, которые я использую в своих работах, потому что мы все делаем одно дело. Да, одно дело. И давайте посмотрим, что мы сможем теперь с Сварожьим кругом измерить, или как мы можем его применить, если мы его раскроем до дизайна человека. То есть на этом полотне на самом деле нарисован Сварожий круг. Он нарисован вот здесь вот. Все остальное раскрывает значение, и без дизайна мы бы не знали, что находится внутри чертога Рамха, кроме того, что учителя дали в описании, что люди, рожденные в чертоге Вепря, обладают таким-то характером, и все, и три строчки. Вы понимаете, три строчки. Здесь же огромный объем информации. Просто я даже не знаю, сколько занятий надо, чтобы это скрыть. По-хорошему, каждое занятие надо на каждый круг. И здесь несколько кругов. В системе дизайна человека используется меньше планет, чем в славяно-арийской науке о времени, всего лишь 13. Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Северный лунный узел или Раху и Южный лунный узел или Кету. В нашей астрологии мы будем Северный узел Раху называть Чернобог, а Южный узел Кету будем называть Белобог. Далее, 9 энергетических центров мы с вами рассмотрели. В зависимости от того, какая карта, то есть какая судьба, какая карма у вас, ведь космограмма показывает карму человека за прошлую жизнь, да? То есть то, что суждено, что можно изменить в этой жизни, в общем, все показывает звездная карта на момент рождения построенная, да? И в соответствии с этой картой определяются 4 типа людей на планете существуют. Либо вы генераторы или созидатели, либо вы проекторы или проводники, либо ваш тип манифестор, инициатор, либо тип рефлектор, отражатель, самый редкий тип рефлектор, там их всего там процент несколько. Самые редкие. Хорошо, как считаются эти типы, мы сейчас говорить не будем, об этом целая наука, и надо делать отдельную передачу. 6 линий профиля называется. Первая линия профиля – исследователь, отшельник, мученик, оппортунист, еретик, и 6-я линия называется ролевая модель. На основе этих 6 линий и 4 профилей, и 4 типов, 6 линий и 4 типов, рождаются 12 профилей. Есть профиль такой 1-3, исследователь-мученик, есть исследователь-оппортунист, отшельник-оппортунист, отшельник-еретик, мученик-еретик, тип профиль 3-6, мученик-ролевая модель, оппортунист-ролевая модель. Есть такой вот зелененьким цветом, я объясню, почему этот зелененьким, а эти синеньким. Оппортунист-исследователь, еретик-исследователь, вот это мой тип, кстати, да, если хотите узнать тип, да, профиль человека по имени Видомир, то есть мой профиль, то, но я исследователь-еретик. Да, это как бы тут описание, и у каждого из вас свой тип, свои линии, свой профиль. И мы друг с другом общаясь, задействуются тонкие механизмы нашего сознания, которые так вот взглядом не видны, потому что не видно тонкое влияние Венеры на судьбу человека. Да? А это влияние есть. И это позволяет сделать наука о звездах, звездочтение или астрология. Хорошо, ролевая модель отшельник, ролевая модель мученик. 12 профилей. 12 профилей судьбы. И вот здесь в левом верхнем углу дается ключ для того, чтобы мы понимали, что здесь представлено. Итак, в центре находится бодиграф или рейв-карта или космограмма, где включены центры. И вы, когда построите себе космограмму, есть приложения, которые строят эту, ну, на мобильнике строят эту космограмму, есть сайты. То есть интересно, вы просто изучаете. И помните, что дизайн человека теснейшим образом связан со сворожим кругом, со славяно-арийской наукой времени. То есть, по сути дела, это одно знание, просто упакованное в 2 разных конверта. Но мы видим, что это дополняет друг друга и объясняет друг друга. То есть сварожий круг с помощью дизайна человека можно более качественно вскрыть. И наоборот, в дизайне человека без сварожьего круга ну не обойтись. Потому что, смотрите, знаки зодиака ровно на гексаграммы не делятся. То есть 64 не делится на 12. Ну, не делится 64 на 12. А вот на 16 делится. И не случайно делится, потому что 16 чертогов – это функция 64 кодонов ДНК. И наоборот. Хорошо. Итак, ключ. 64 номера гексаграммы или 64 номера ключей или 64 номера ворот. Вот. 49 – это и 49-е ворота, и 49-й ключ, и 49-я гексаграмма. Да? На следующем уровне находится 12 созвездий зодиака, 3 из которых огненных, овен, лев, стрелец, 3 водных, 3 земных, 3 воздушных. Про знаки зодиака мы говорили в прошлых передачах. 64 гексаграммы, как они рисуются в китайской традиции, снизу вверх в верхней половине диаграммы, а в нижней половине, видите, стрелочка сюда, вот здесь нижняя часть, а здесь верх. То есть здесь она будет нижняя линия, верхняя. И здесь она будет нижняя линия, верхняя. То есть, ну, просто чтобы вы могли это прочесть, здесь стоят линии, откуда куда смотреть. Вот это низ. А здесь для этой гексаграммы уже вот это низ, а это верх. Угу. То есть нижняя линия этой гексаграммы вот это, нижняя линия вот этой гексаграммы уже вот это. Ну, как бы две полусферы. Хорошо. Далее идут, вот они, 64 гексаграммы от инь-инь-инь до ян-ян-ян. Далее идут 16 чертогов Сварога. Вот они здесь представлены. Каждый чертог вмещает в себе 4 гексаграммы, 4 ключа, 4 четверо ворот дизайна человека. И на следующем уровне пошли названия 64 гексаграмм. То есть гексаграмма 22 называется в китайской книге перемен «убранство» или «изящество». Я пользовался несколькими идзинами одновременно и смотрел, когда исследование проводил, и получилось создать такое полотно, где сконцентрирована информация не только по дизайну, да, но также по генным ключам. Это отдельно мы скажем об этом. Итак, 64 гексаграммы, вот этот на красном уровне, это название этих гексаграмм. То есть, допустим, восьмая гексаграмма называется приближение или верность, а 20-я гексаграмма называется наблюдение. Итак, на красном фоне название 64 гексаграмм. На оранжевом фоне название 64 генных ключей. Это отдельная тема «генные ключи». Они связаны с гексаграммами, им их тоже 64, то есть пропорция прямая, но значение немножко разное. Это часть знания, которая примыкает к дизайну человека и объясняет и вскрывает его изнутри. Поэтому генные ключи я сюда также обозначил. То есть 37-я гексаграмма называется семья, а генный ключ 37-й называется семейная алхимия. Следующий, желтый уровень. На желтом круге обозначены названия 64 ворот. То есть, допустим, вот эта гексаграмма 55-я называется процветание. Ключ к этой гексаграмме, к 55-й, называется мечта стрекозы. А сами ворота 55-е, вы видите, они оранжевого цвета, значит, они подводятся к оранжевому энергетическому центру. Вот эти ворота называются ворота духа или ворота изобилия. На следующем уровне, вот на белом, у нас находятся так званые инкарнационные кресты, из которых 16 на 4 правоугольных крестов, они показаны, написаны красным маркером. 32 на 2 левоугольных инкарнационных креста, они влево показаны треугольничками, они написаны синим маркером. И посередине зеленым маркером, зеленым ромбиком написаны названия 64 джакстопозиции. В соответствии с этим обозначается или определяется профиль. Вот эти 12 профилей, о которых мы с вами говорили вот здесь вот. Один из которых зелененький был. Да? Вот он, этот зелененький единственный профиль. 4-1, который называется оппортунист-исследователь. Да? У каждого из вас свой инкарнационный крест. Да? И это все высчитывается программой. И чтобы научиться этому всему, чтобы научиться, надо время. Поэтому сегодняшнее наше занятие, оно такое общее. Я хочу вас заинтересовать дизайном человека, так же, как я сам этим увлекся. Но я этим увлекся только лишь потому, что на это есть указание асгардских учителей. Что сварожий круг ведет нас к дизайну, а же исследователи дизайна приходят к сварожьему кругу. Да, потому что эти вещи взаимосвязаны. Теперь, значит, смотрите, что у нас идет дальше. Каждые ворота, их 64, состоят из 6 линий. Первая линия, вторая, вот они здесь, тык-тык-тык-тык, фиолетовая, шестая. 6 линий. Помните, как в сварожьем круге? 16 чертогов, в каждом чертоге 9 залов, в каждом зале стоит 9 столов, за каждым столом стоят 72 скамейки, и на каждой скамейке 780 мест. То есть очень-очень подробные градусы прямо, или как в классической астрологии, в круге 12 созвездий, в каждом созвездии 30 градусов, в каждом градусе 60 минут, в каждой минуте 60 секунд, и у каждой минуты секунды тоже у правителей есть свои силы и так далее. То есть тут не менее подробно. Итак, в каждом из 64 ворот 6 линий. Таким образом, всего вокруг здесь 384 линии. И я название этих линий сюда не записал, мне просто, видите, места не хватило. На самом деле, каждая линия имеет свое название. То есть у вас Юпитер, допустим, стоит в 40-х воротах. Но не просто в 40-х воротах, а в 4-й линии 40-х ворот. И если бы он был в 5-й линии, у вас была бы совершенно другая судьба. И эта штука работает, проверяли, это все как бы есть. То есть это божественное откровение, конечно, что я могу сказать. Честь и хвала таким исследователям, как отец Александр, или Хосе Аргуэлис, или Рауруху, которые делают такую огромную работу вот, по озвучиванию ведического древнего знания, да, по ознакомлению современного оскверненного человечества с изначальной космической гармонией. В каждой линии, короче, существует еще 6 цветов. То есть не просто на линии, все не заканчивается на линиях. В каждая линия состоит из 6 цветов, в каждом цвете еще и 6 тонов, а в каждом тоне, друзья, еще и 5 баз. В круге 64 ворот, в каждой вороте 6 линий, в каждой линии 6 цветов, в каждом цвете 6 тонов, в каждом тоне 5 баз. Понимаете, как это? То есть это не менее подробно, чем у нас. Залы, столы, скамьи, места не менее подробно. Вот. А принцип точно такой же. Где весеннее равноденствие? Ну-ка, ну-ка, весеннее равноденствие, где Овен начинается? Вот здесь весеннее равноденствие. А где зимнее солнцестояние Коляда? Между Скорпионом и Козерогом, Стрельцом и Козерогом. Вот эта линия зимнего солнцестояния. Да? Таким образом мы можем использовать систему дизайна человека параллельно с космограммой Сварога. Это тема нашего следующего занятия. Космограмма Сварога. И мы с вами увидим, да, как это происходит. Соответственно, для того, чтобы нам это изучить, у нас будет отдельный вебинар, когда мы нырнем в дизайн человека. И, соответственно, по всем представленным темам есть небольшие такие, вы видите, флаги, для того, чтобы дома это могло не просто радовать глаз, а для того, чтобы с этим работать. И по время меру. И по дизайну человека. Поэтому давайте будем с вами на связи, вместе исследовать глубины ведического знания. В следующий раз мы встретимся и будем с вами изучать космограмму Сварога. А здесь знакомством с дизайном человека, можно сказать, это знакомство произошло. Благодарю вас за внимание. Благодарю, Кирилл. И здесь как прямо в поговорке. Чем больше узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Да, все мозги разбил на части, все извилины заплел. Надеюсь, в вебинаре ты расплетешь. Благодарю еще раз всех, кто пишет нам реплики, вопросы, комментарии. Напоминаю, что мы принимаем их только на сайтах, которые нам, к нам относятся. Это сайт slavradio.org и это наш канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio пишется латиницей одним словом. Ну, еще не забывайте, что у нас есть различные социальные сети, на сайте они представлены. В общем, давайте вместе разбираться с этим прекрасным миром, потому что он не такой сложный, как нам это кто-то представляет. Главное понять принципы этого бытия, и все станет на свои места. На сем я с вами прощаюсь, желаю всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.